Пассажиры «Ауди» остались в своей машине, а ко мне в квартиру поднялись Хан, Бурый, Армен. И, конечно, я. Меня опять пропустили вперед, когда понадобилось открыть дверь. Спасибо за вежливость. Хан прошел в комнату, сам включил свет и двинулся сразу к журнальному столику. Входную дверь закрыл Армен, так как он шел последним. Хан нашел бутылку, в которой еще плескалась огненная жидкость. На этот раз он налил себе в стакан, на одном дыхании выпил и, крякнув, вновь налил. После второй он потянулся к сморщенному от времени лимону. Выжив себе в луженую глотку весь сок, который еще оставался в плоде, он бросил сморщенный лимон на столик и оглянулся на Бурова, затем на Армена. «Бурый!» — рявкнул он. 10 штук. Приказ был исполнен моментально. После того, как пачка банкнот легла на столик, Хан отдал новое распоряжение. «Валите на кухню. Мне вы тут больше не нужны». Из чего можно было заключить, что хозяин казино решил переговорить со мной тет-а-тет. Когда Армен и Бурый убрались из комнаты, Хан прикрыл за ними дверь, вернулся к столику, выпил 3-ю чарку и после этого окончательно решил, что готов к разговору. Он уселся в кресло, приглашая меня занять место во втором. Я не стал особо колебаться и принял приглашение. Кто вообще в доме хозяин? Не говоря ни слова, Хан засунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда фотографию, которую и протянул мне. Я подхватил ее и уставился на снимок, большей частью уже знакомый мне. «Я же сказал, Хан», — начал было я, — но Хан меня перебил. «Ты просто посмотри внимательно». А что было смотреть? Я увидел фотографию целиком. Ту, которую до этого просил у Хана посмотреть, и которую тот не желал мне показывать, и лишь сейчас решился, словно открывал передо мной некую государственную тайну. Но никакой тайны в этом снимке я не увидел. Трое ребят снялись на фоне знакомого мне ландшафта. Двоих я уже знал, они были по краям снимка, а посередине красовался третий. Все в той же форме спецназа, и такой же крепкий, уверенный в себе. Он был немного схож с Коршем по комплекции. Лор несколько уступал этим двоим, совсем чуть-чуть. А эти, что братья-близнецы, и лица, с угрюмостью, только прически разные. У Корша густая шевелюра, а у третьего уже образовались залысины, отчего он казался несколько старше своих собратьев по оружию. Может, и Лор бы походил на своих товарищей, если бы не шрам, который немного портил его. И что такого Глаша нашла в этом Лоре? Как я понял, именно с этого снимка была сделана копия, которую Хан затем разделил на 3 части. «Меня эти ребята уже нисколько не интересуют». Я протянул фотографию назад Хану. Но тот даже бровью не повел. «Пусть фотография пока побудет у тебя», — разрешил Хан. Я хмыкнул, однако положил снимок себе на колено. «Как понимаешь, остался третий», — глубокомысленно заметил Хан. «Остался в живых только один с фотографией». «Ты уверен, что остался?» «Надеюсь. Иначе кто виноват в смерти двоих других?» «Ага. Значит, ты считаешь, что этот третий убил своих товарищей?» «Получается. Ну, мне без разницы, он или не он, без интереса произнес я. Хан ничего не сказал. На этот раз он не стал звать на помощь Бурова». Он пошарил по карманам своего пиджака и стал доставать пачки с банкнотами. У меня едва глаза на лоб не полезли от их количества. Он выкладывал их прямо на пол, так как рядом не было столика. «Здесь 50 000». Хан кивнул на плотно упакованные 5 пачек со 100-долларовыми купюрами. «Честно говоря, все возражения застряли у меня в горле. Хотя я не думаю, что деньги могут свести меня с ума. и я заплачу еще 100 тысяч, если ты найдешь мне этого третьего». Я чуть не выронил снимок из рук, и чтобы не показать, насколько это предложение мне интересно, отвернулся к окну. «Как видишь, между тем, — продолжал хан, — я не угрожаю и не заставляю. Я просто предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. 150 тысяч — это неплохая сумма, согласись». Что было сказать? 150 тысяч — это 150 тысяч. Можно было, пожалуй, купить домик в той деревушке. И телескоп в придачу. Да удочку. Да мало ли чего еще. У меня прежде бывали неплохие гонорары, но все равно не такие. Правда, одно маленькое условие. Тут же добавил хан, видя, что я уже швой парень. «Этот третий мне нужен живой. Хорошенькое условие, ничего не скажешь». «Так или иначе, — продолжил хан, — но эти 50 тысяч останутся у тебя при любом раскладе. Просто остальные 100 тысяч ты получишь лишь в том случае, если притащишь нужного мне человека ко мне живым. В помощь тебе могу дать только Армена. Остальные люди сейчас мне самому нужны». Вот все, что я хотел тебе сказать, и теперь тебе решать. Я поднялся из кресла и подошел к окну. Предложение было заманчивым. Даже если этот третий спецназовец и окажется мертв, 50 тысяч оставались у меня. Самый большой гонорар, который я получил за время работы на Ниве искания должников. 150 было заманчиво вдвойне. Я-то считал, что больше 40 мне хан в дальнейшем не даст. Но названная сумма, моя решимость, стала таять. Я уже начал подсчитывать в уме свой капитал. 150 плюс уже полученный от хана 30 тысяч, плюс имеющийся у меня некоторый запас. Короче, я почувствовал себя довольно состоятельным человеком. Конечно, миллиона баков у меня не получалось, и все же. Я вдруг сообразил, что буду вполне способен создать нормальное детективное агентство. Купить дорогостоящую аппаратуру, взять себе помощников и развернуться, солидно развернуться. Ко всему прочему, имея еще и связи... «Так что ты скажешь?» — голос хана вернул меня к действительности. Я отошел от окна и уселся на прежнее место. И вновь поднес снимок к глазам. Корж и Лор смотрели на меня как будто презрительно. Эти ребята были не мельче меня. И они не были дураками. Однако их убрали. Третий, неизвестный мне пока, оставался под вопросом. Хан думает, что это он убил своих дружков. Может быть и так, но лично я сомневаюсь. Ко мне вновь вернулось прежнее чувство, что дело это с душком, и что к тем двум может неожиданно прибавиться еще один труп, и не обязательно этого третьего с фотографии, а мой. Когда ты мертв, тебе не нужен даже миллион». «Тебя не устраивает сумма?» — стал допытываться хан. «150 тысяч ведь?» — тут же пронеслось у меня в мозгу. Весы качались. 150 с одной стороны. Огромный риск с другой. Но разве я не рисковал до этого? И в спецназе, и в угрозыске. Одна чаша весов пошла резко вниз и замерла. 150 тысяч перевесили. «Почему ты сразу не показал мне снимок целиком, хан?» — спросил я. Этот вопрос можно было считать ответом на предложение хана. И хан это хорошо понял. Его колючие глазки, блеклые до этого, неожиданно засветились, словно я принес ему радостную весть. «Потому что мне не нужны были трое людей. Мне достаточно было одного. Дальше я бы справился сам». Угрюмо ответил он. Сказанное мне не очень понравилось, хотя я готов был согласиться, что хан, конечно, себе на уме и многое может. Но теперь все обстояло иначе. Я знал, что рядом с этими ребятами, которые запечатлены на снимке, соседствует смерть. Если я хотел выжить и воспользоваться деньгами, мне нужно было хорошенько все обдумать. Поэтому я решил поставить Хана на место. Если я и соглашусь, то с одним условием. Каким? Глаза Хана вмиг сощурились.